Глава шестая. Услышав вчера голос Хаймича, я вначале была потрясена, потом разозлилась. Оказывается, он полностью пришел в форму и теперь снова контролирует мою жизнь. Я пулей выскочила из студии, а сегодня игнорировала его комментарии из кабины, хотя понимала, что он прав. Хаймич потратил все утро, объясняя остальным, почему у меня не получилось, и убеждая, что так ничего не выйдет. Выше головы не прыгнешь. Я не могу просто стоять посреди студии в костюме и гриме, окруженная облаком искусственного дыма, и призывать дистрикты к борьбе не на жизнь, а на смерть. Удивительно, как я вообще выдержала столько съемок. Впрочем, это заслуга Пита, а не моя. В одиночку я не смогу стать стойкой пересмешницей. Мы собираемся на совещание в штабе. Вокруг громадного стола сидят Коэн со своими помощниками, Плутарх, Фульвия, моя подготовительная команда, плюс несколько человек из 12-го, помимо Хаймича и Гейла. Присутствие некоторых, например, Ливи и Сальный Сей, сбивает меня с толку. В последнюю минуту Финник вкатывает на коляске Битти, а за ними входит Далтон, скотовод из 10-го. Видимо, Коэн организовала это странное мероприятие специально, чтобы засвидетельствовать мой провал. Однако с приветствием к собравшимся обращается не она, а Хаймич. И из его слов я понимаю, что всех пригласил именно он. Впервые нахожусь с Хаймичем в одном помещении с тех пор, как расцарапала ему лицо. Я нарочно отворачиваюсь в сторону, но вижу его отражение на блестящей контрольной панели у стены. Он сильно похудел, желтоватое лицо осунулось. На мгновение мне становится страшно. Вдруг он умрет. Впрочем, я тут же напоминаю себе, что меня это не волнует. Первым делом Хаймич показывает пленку, которую мы отсняли. Похоже, под руководством Плутарха и Фульвии я превзошла саму себя. Голос срывается, движения нелепые, будто я марионетка, которую дергают за невидимые ниточки. «Ну вот», — произносит Хаймич, когда видео заканчивается. «Кто-нибудь из вас считает, что этот ролик поможет нам выиграть войну?» Ответа нет. «Отлично. Значит, сэкономим время. Тогда давайте все минутку помолчим, и каждый постарается вспомнить один случай, когда Китнис Эвердин действительно задела вас за живое. Не потому, что вы позавидовали ее прическе, поразились горящему платью, или она сносно выстрелила из лука. И не потому, что Питу удалось выставить ее в привлекательном свете. Меня интересуют те случаи, когда она сама пробудила в вас какое-нибудь настоящее чувство». Наступает долгая тишина. Мне уже кажется, что она никогда не закончится. И тут я слышу голос Ливи. Нажатли. Когда она вызвалась участвовать в играх вместо Прим, она понимала, что идет на верную смерть. Хорошо. Отличный пример, говорит Хаймич. Берет фиолетовый фломастер и делает пометку в блокноте. Вызвалась добровольцем на жатве. Потом оглядывает присутствующих. Кто следующий? К моему удивлению, следующим оказывается Бокс, которого я всегда считала перекачанным роботом, бездумно исполняющим приказы Коэн. Когда она пела песню над умирающей девочкой, у меня в голове всплывает воспоминание. Бокс с маленьким мальчиком на коленях, кажется, в столовой. Может статься, Бокс все-таки человек. «Покажите мне того, кто не задохнулся слезами в тот момент», — говорит Хаймич, занося в блокнот и этот пункт. «Я плакала, когда она подмешала снотворное Питу, чтобы добыть ему лекарство, и потом поцеловала его на прощание», — выпаливает Октавия и прикрывает рот рукой, будто боясь, что ляпнула глупость. Хаймич только одобрительно кивает. «Да-да, усыпила Пита, чтобы спасти ему жизнь. Очень хорошо. Примеры сыплются один за другим, без особой последовательности. Когда я взяла Руту в союзники, пожала руку Рубаке после интервью, пыталась нести Мэкс. Снова и снова речь заходит про эпизод с ягодами, который каждый понял по-своему. Любовь к Питу, упорство в безнадежной ситуации, протест против бесчеловечности Капитолия. Хаймич поднимает руку с блокнотом вверх. А теперь вопрос. Что объединяет все эти случаи? Китнис была в них сама собой, тихо произносит Гейл. Никто не указывал ей, что делать или говорить. Точно, восклицает Битти. Она действовала не по сценарию. Он похлопывает меня по руке. Выходит, нам нужно просто тебе не мешать. Все смеются. Даже я не удерживаюсь от улыбки. Все это очень занятно, но не слишком полезно, ворчит Фульвия. К сожалению, здесь в 13-м у нее нет таких возможностей проявить себя. Так что если ты не предлагаешь бросить ее в гущу сражения... Как раз это я и предлагаю, прерывает ее Хаймич. Высадить ее на поле боя и включить камеры. Но все ведь думают, что она беременна, напоминает Гейл. Намекнем, что она потеряла ребенка из-за электрического шока на арене, предлагает Лутарх. Очень печальная история. Идея Хаймича вызывает много споров, однако его доводы звучат убедительно. Если я способна проявить себя только в реальных условиях, то так тому и быть. Пока она выполняет указания и произносит заученные реплики, результат в лучшем случае будет сносным. Все должно исходить от нее самой, тогда это берет за душу. Даже если мы будем предельно осторожны, мы не сможем обеспечить ей полную безопасность, возражает Бокс. Она будет желанной мишенью для каждого. Я хочу сражаться, вмешиваюсь я. Здесь от меня никакого прока. А если тебя убьют, спрашивает Коэн. Вы снимете это на пленку и сделаете агит-ролик, отвечаю я. Ладно, соглашается Коэн. Но не будем торопиться. Вначале определим наименее опасную ситуацию, подходящую для наших целей. Коэн подходит к светящимся картам, где отображаются передвижения войск в различных дистриктах. Сегодня после обеда доставьте ее 8-й. Утром там была интенсивная бомбардировка, но сейчас, кажется, уже закончилась. Выдайте ей оружие и телохранителей. Съемочная группа на земле. Ты, Хаймич, на планолете, в постоянном радиоконтакте с Китнис. Посмотрим, что из этого выйдет. Будут еще предложения? Умойте ее, говорит Далтон. Все поворачиваются к нему. Она молодая девушка, а вы сделали из нее 35-летнюю женщину. К чему нам эта капиталистская мода? Коэн объявляет собрание закрытым, и Хаймич спрашивает у нее разрешение поговорить со мной наедине. Все выходят, только Гейл неуверенно останавливается около моего стула. «Чего ты боишься?» – спрашивает его Хаймич. «Телохранитель нужен скорее мне». «Все в порядке», – говорю я Гейлу, и он уходит. В зале слышны лишь гудение приборов и тихий шелест вентиляционной системы. Хаймич садится напротив меня. Нам снова придется работать вместе. Так что давай, выкладывай все, что ты обо мне думаешь. Я вспоминаю нашу яростную стычку в планолете. Мне хотелось убить Хаймича. Однако теперь я только говорю. Поверить не могу, что ты не спас Пита. Знаю. Меня не отпускает чувство недосказанности. Не только потому, что Хаймич даже не извинился. Мы были одной командой. Мы дали друг другу обещание беречь Пита. Пьяное, нереальное обещание под покровом ночи. Но что это меняет? В глубине души я знаю, виноваты мы оба. Теперь ты, говорю я Хаймичу. Не могу поверить, что ты упустила его из виду в ту ночь. Я киваю. В том-то и дело. Постоянно думаю об этом, что я могла сделать. Как остаться с ним, не нарушив союза, я до сих пор не знаю. У тебя не было выбора. А если бы мне удалось уговорить Плутарха остаться и спасти Пита, планолет бы рухнул. Мы и так едва успели. Наконец я смотрю в глаза Хаймитча, глаза жителя Шлака, серые и глубокие, с темными кругами от бессонных ночей. Китнис, Пит жив. Не надо хоронить его раньше времени. Игра еще не окончена. Я стараюсь произнести это с оптимизмом, но мой голос срывается. Да, игра продолжается, и я по-прежнему твой ментор. Хаймитч тычет фломастером в мою сторону. Помни, ты будешь на земле, я в воздухе. Сверху обзор лучше, поэтому делай то, что я тебе скажу. Посмотрим, отвечаю я. Возвращаюсь в гримерную и хорошенько мою лицо, глядя, как струи макияжа исчезают в водостоке. Из зеркала на меня смотрит девушка с шелушащейся кожей и усталыми глазами, довольно потрепанная, однако похожая на меня. Срываю с руки повязку, обнажая уродливый шрам от жучка. Вот так. Это тоже я. Бити помогает мне надеть защитную экипировку, разработанную Циной. Шлем из эластичных металлических нитей плотно прилегает к голове. В случае надобности его можно сдвинуть назад, как капюшон. Жилет обеспечивает защиту жизненно важных органов. К воротнику прикреплен маленький белый наушник. На пояс Бити цепляет мне маску на случай газовой атаки. Если увидишь, что кто-то упал по неизвестной причине, немедленно надевай, инструктирует он. Потом пристегивает колчан, разделенный на три отсека. Запомни, справа зажигательные, слева подрывные, в центре обычные. Вряд ли тебе придется стрелять, но, как говорится, береженого Бог бережет. Приходит бокс, чтобы проводить меня в отдел авиации. Как раз, когда подъезжает лифт, появляется взволнованный Финник. «Китнис, они меня не пускают. Я сказал, что здоров, но они даже не дают мне полететь в планолете». Я смотрю на Финника. Голые ноги, торчащие из-под больничного халата. Шлепанцы, спутанные волосы, веревка в руке, безумный взгляд. И понимаю, что вступаться за него бесполезно. Да я и сама не уверена, стоит ли его брать. «Ой, совсем забыла», — говорю я, ударив себя по лбу. «Дурацкое сотрясение. Бити просил передать, чтобы ты зашел к нему в отдел спецвооружения. Он сделал для тебя новый трезубец». При слове «трезубец» мне кажется, будто я вижу прежнего Финника. Правда? И какой он? Не знаю. Но если из того же разряда, что мой лук со стрелами, он тебе понравится, заверяю я. Только тебе придется немного потренироваться. Да, конечно, я прямо сейчас туда спущусь. Может, лучше сначала надеть штаны? Финник смотрит вниз, будто впервые замечая свой наряд. Затем сбрасывает с себя больничный халат и остается в нижнем белье. «Зачем?» — он дурашливо принимает вызывающую позу. «Мой вид тебя возбуждает?» «Не могу сдержать смеха. Ситуация вдвойне забавная, потому что бокс буквально не знает, куда девать глаза от смущения. А еще я рада, что Финик ведет себя, как тот парень, которого я встретила на квартальной бойне. Я всего лишь человек, Адейр, — успеваю сказать я, — прежде чем двери лифта закрываются. «Извините», — говорю я боксу. «Не за что». «По-моему, ты здорово справилась», — отвечает он. «Лучше, чем если бы я его арестовал». «Да уж». Я украдкой присматриваюсь к нему. Боксу на вид около 45. Поседевшие волосы коротко стрижены, глаза голубые. Превосходная выправка. За сегодняшний день он уже дважды заставил меня задуматься, что мы могли бы быть с ним друзьями, а не врагами. Может, стоит дать ему шанс? Жаль, что он так предан Коин. Раздается серия громких щелчков. Лифт на мгновение останавливается, а потом вдруг едет влево. Он двигается вбок, удивляюсь я. Да, под 13-м проложена целая сеть шахт, поясняет он. Та, в которой мы сейчас, идет над транспортной осью к 5-й подъемной платформе. Это в ангаре. Ангар, тюрьма, спецвооружение. А еще где-то производят еду, вырабатывают энергию, очищают воду и воздух. 13-й даже больше, чем я думала. В основном это не наша заслуга, говорит Бокс. Мы, так сказать, получили это место в наследство. Нужно только следить, чтобы все оставалось в исправности. Щелчки возобновляются. Мы снова падаем вниз, теперь всего на пару уровней. И двери открываются посреди ангара. Ого, вырывается у меня при виде бесчисленных рядов всевозможных планолетов. Ну и флотилии. Их вы тоже унаследовали? Некоторые создали сами, другие входили в состав воздушных сил Капитолия. Конечно, с тех пор мы их модернизировали. В груди снова просыпается ненависть к 13-му. Значит, все это у вас было, и вы бросили остальные дистрикты беззащитными перед Капитолием? Все не так просто, возражает Бокс. До недавнего времени у нас не было возможности воевать. Мы едва выжили. После того, как мы свергли и казнили приспешников Капитолия, осталось всего горстка людей, умеющих управлять планолетами. Ударить ядерными ракетами могли. И чем бы тогда закончилась наша война с Капитолием? Уцелел бы хоть один живой человек на Земле. Пит сказал то же самое, а вы все назвали его предателем. Да, потому что он призывает к прекращению войны. Ты же видишь, ни одна сторона не применяет ядерного оружия. Воюем по старинке. Бокс показывает на один из небольших планолетов. Нам туда, солдат Эвердин. Я поднимаюсь по трапу. Внутри уже расположилась съемочная группа со своим оборудованием и еще несколько человек в серых десантных комбинезонах. Даже Хаймич одет по-военному, хотя явно не в восторге от плотного форменного воротничка. Ко мне подбегает Фульвия Кардью и разочарованно вздыхает, увидев мое лицо. Вся работа коту под хвост. Я тебя не виню, Китнис. Что поделаешь, не все рождаются с фотогеничными лицами. Вот как он. Она хватает Гейла, который разговаривает с Плутархом, и разворачивает его к нам. Разве не красавец? Гейл и правда выглядит впечатляюще в военной форме. Однако, учитывая обстоятельства, вопрос лишь смущает нас обоих. Я пытаюсь придумать остроумный ответ, когда Бокс вдруг выдает. Нас не так легко поразить. Мы только что видели Финника в одних трусах. Бокс мне определенно нравится. Звучит предупреждение о взлете. Я сажусь рядом с Гейлом напротив Хаймича и Плутарха и пристегиваю ремень безопасности. Планолет скользит по лабиринту туннелей, которые выходят на платформу. Какой-то механизм медленно поднимает ее вверх через все уровни. И внезапно мы оказываемся под открытым небом на огромном поле, окруженном лесом. Планолет отрывается от платформы и уплывает за облака. Теперь, когда волна возбуждения схлынула, я осознаю, что понятия не имею, что меня ждет в 8-м дистрикте. Мало того, я почти ничего не знаю о ходе войны. Во что нам станет победа? И что будет, если мы победим? Плутарх пытается меня немного просветить. Во-первых, на данный момент в состоянии войны с Капитолием находятся все дистрикты, кроме второго, который, несмотря на свое участие в голодных играх, всегда был в привилегированном положении. Там больше продовольствия и лучше жилищные условия. После темных времен и мнимого уничтожения 13-го второй дистрикт стал новой военной базой Капитолия, хотя официально фигурировал в качестве поставщика строительного камня. Так же, как 13-й в свое время считался производителем графита. Помимо производства оружия, второй дистрикт занимается подготовкой и даже набором миротворцев. То есть некоторые миротворцы родом из второго дистрикта? Спрашиваю я. Я думала, они все из Капитолия. Плутарх кивает. Так вы и должны были думать. Часть их действительно из Капитолия, однако его население просто не в состоянии предоставить такого количества рекрутов. При том, что граждане Капитолия не особо горят желанием обрекать себя на суровую жизнь дистрикта. Контракт заключается на 20 лет. Семью заводить нельзя. Одни идут на это ради престижа, другие в качестве альтернативы наказанию. К примеру, вступившим в миротворцы списываются долги. В Капитолии полно людей, которые по уши в долгах. Только не все из них годятся для военной службы. Поэтому недостающих рекрутов набирают во втором дистрикте. Для них это шанс выбраться из нищеты и каменоломен. В детях там с малых лет воспитывают воинский дух. Ну да ты сама видела, как они стремятся стать трибутами. Катон и Мирта, Брут и Энарабия. Я видела их рвение и жажду крови. Но все остальные дистрикты на нашей стороне? Да. Наша цель – занять один за другим все дистрикты, оставив второй напоследок, и тем самым лишить Капитолий поставок. Затем, когда он достаточно ослабеет, мы двинемся на него, объясняет Плутарх. Это будет задача совсем другого уровня, однако не будем забегать вперед. Если мы победим, кто будет управлять государством? Спрашивает Гейл. Все, отвечает Плутарх. Мы образуем республику, жители каждого дистрикта и Капитолия в том числе. Будут выбирать представителей, которые смогут защищать их интересы в централизованном правительстве. Не смотрите так недоверчиво. Когда-то эта система работала. В книгах, бурчит Хаймич. В книгах по истории, уточняет Плутарх. Если получалось у наших предков, почему не получится у нас? По правде говоря, наши предки столько дров наломали, что дальше некуда. Посмотрите только, с чем они нас оставили. Войны, разоренная планета. Похоже, им было наплевать, как будут жить люди после них. Однако в любом случае республика лучше того, что у нас сейчас. А если мы проиграем? Спрашиваю я. Если проиграем? Плутарх иронично улыбается, глядя на облака за иллюминатором. Ну тогда голодные игры в следующем году станут незабываемыми. Да, кстати, он достает из бронежилета пузырек, вытряхивает на ладонь несколько фиолетовых капсул и протягивает нам. Мы назвали их Морник, твою честь, Китнис. Нельзя допустить, чтобы кого-то из нас захватили в плен. Обещаю, это совершенно безболезненно. Я беру капсулу, но не соображу, куда ее деть. Плутарх дотрагивается пальцем до моего левого рукава. Я присматриваюсь и вижу на нем крошечный кармашек как раз по размеру капсулы. Даже если у меня будут связаны руки, я смогу наклонить голову и откусить ее. Сынно продумал все до мелочей.